Глава 6. «Вы готовы?» — уточнил Страйгер, и я кивнула. «Вам придется обнять меня». Голос напряженный, как и взгляд, отчего я сначала немного опешила, а присмотревшись, осознала. В глубине черных глаз таится ожидание, словно он уверен, будто я откажусь, но одновременно надеется на мою смелость. Что ж, не буду заставлять его ждать. Подошла к нему, на пару секунд замешкалась, а потом обняла его за талию и прижалась к груди. Страйгер глубоко вздохнул, и в следующее мгновение я увидела радужное сияние открывающегося портала. И как мне не хотелось увидеть, как все происходит, страх перед магией малодушно вполз в сердце, и я зажмурилась. Почти сразу почувствовав, как лорд обнял меня, я расслабилась и подняла голову, глядя на него. «Не надо бояться», — улыбнулся он, в то время как нас затягивало в радужный вихрь. «Я не боюсь», — эхом откликнулась я. «Самое интересное, что в это мгновение я поняла, что и в самом деле так думаю. Прошло меньше 2 недель, и я вот так просто вновь доверяюсь мужчине, словно жизнь ничему не учит. Но сравнивать Кира и Страйгера — все равно, что поставить рядом шавку и породистого пса». «Мы на месте», — услышала я голос лорда и заставила себя отвести от него взгляд. Удивительно, но я настолько заблудилась в своих эмоциях, что совершенно не заметила момент перехода. Просто раз, и мы уже стоим в гостиной дома Верайи. Отпускать Страйгера не хотелось. От его тела шли необходимые мне тепло, сила, ощущение защиты. Казалось, убери я руки и окажусь в пустоте. И что самое любопытное, он тоже не спешил отстраняться. Скорее наоборот. В какой-то момент я почувствовала, как хватка на талии стала крепче, а сильные пальцы скользнули вверх по спине, погладив ее. И вновь контакт взглядов и ощущение, что меня затягивает в водоворот, из которого нет возможности выбраться. А я с радостью отдаюсь на волю течения. Тянусь к губам, которые выглядят такими твердыми. Но я уверена, если их коснуться, они окажутся мягкими и будут нежными. И Страйгер делает то же самое, наклоняясь, и между нашими губами остается так мало места, что я чувствую теплое дыхание с неожиданным ароматом мяты. Сердце забилось слишком быстро, чтобы это осталось незамеченным нами обоими. Дыхание перехватило, а губы приоткрылись. Да, я отчетливо знала, что Страйгер желает меня поцеловать. Сама этого хотела и ждала. «Миледи!» Сквозь туман в голове донесся женский голос. Мне так не хотелось отвлекаться и реагировать на него, но Страйгер считал иначе. Он отпустил меня с сожалением, если судить по тому, как задержались руки на моем теле. Резкий выдох, и он отошел, оставив меня восстанавливать дыхание и бороться с эмоциями. «Миледи!» Ко мне спешила Ора, а у лестницы я увидела еще пару слуг, чьих имен не знала. «Несчастье-то какое!» Она плакала, и я машинально раскрыла руки, заключая ее в объятия. «Все будет хорошо», — пробормотала я, мельком взглянув на лорда. Страйгер держался в нескольких метрах поодаль, привычно невозмутимый, со сложенными руками на груди. Всем своим видом он показывал, что его нахождение здесь — лишь вопрос времени. «Это все он», — горячо прошептала она. «Монстр! Сначала забрал вас, теперь избавляется от единственного защитника моей девочки в этом мире!» «Ора, не надо так говорить», — жестко заметила я. «Лорд Страйгер заботится обо мне». «Он вас погубит!» Громче заявила она, и я невольно обернулась, чтобы понять, услышал ли что-то Страйгер или нет. Услышал, судя по потемневшему взгляду. «Ора, пройдем ко мне в спальню. Я хотела кое-что у тебя узнать», — попросила я. Заодно Страйгеру не придется выслушивать необоснованные, неуверенные обвинения Оры, а мне краснеть за служанку, которая столь явно показывает свое отношение к лорду. Так что разговор наедине — то, что нужно. А спальня — единственное место в доме, куда я точно знаю дорогу. «Конечно», — с надеждой посмотрела на меня она. «Милорд, вы подождете меня?» — тихо уточнила. «Я постараюсь побыстрее». «Сколько потребуется, миледи? Я не тороплю вас». «Благодарю». Улыбнувшись ему, приобняла старушку за плечи, стараясь не думать, что это плохо соотносится с правилами этикета. Но и остаться равнодушной к ее горю я не могла. «Ладно, если возникнут вопросы, что-нибудь придумаю и совру». Пройдя в спальню, я первым делом занялась тем, что было необходимо — поиском кристалла. Но планомерный осмотр ящиков, которые оказались в идеальном порядке, ничего не дал. «Что ты ищешь?» «Я не нашла в своих вещах кристалла. Такая длинная радужная призма. Ты не видела ее?» «Нет». Старушка на миг задумалась. «Поищи ее в вещах, может, где обронила». Как можно спокойнее попросила. «И если вдруг найдешь, дай знать». «Это что-то важное?» «Пока не знаю», — сказала я и только потом сообразила, что не придумала, как обосновать свой интерес. «Я поищу», — улыбнулась Ора, погладив меня по руке. «Не волнуйся, сборы проходили в спешке, так что ничего удивительного». «Так», — вроде не прокололась и не вызвала подозрения. Я кивнула, но, видимо, что-то промелькнуло на моем лице, раз служанка обеспокоенно посмотрела на меня. «Верая, если он тебя обижает, ты не таи от Оры ничего», — горячо зашептала старушка. «Пусть лорд Карл под арестом, но его величество не оставит тебя без защиты в память о вашем отце». Я навострила ушки. «Так, сейчас прекрасный момент выяснить, как я вообще оказалась у Страйгера». «Ну да, я бы тоже не стала этого монстра спрашивать», — буркнула Ора. «Он все извернет в свою пользу». «Ора!» «В то утро письмо доставили, где было сказано, что ты лежишь при смерти от того, что на прогулке с лошади упала. А ведь мы все знаем, что нет среди леди более искусной наездницы. Вот лорд Карел и понял, что это все происки монстра этого, и что он тебя на самом деле убить хотел». «Ора, не надо так его называть», — повысила я голос и отстранилась. «Ладно, не буду. И так понятно, что ты, видимо, сильно головой ударилась, раз резко переменила свое мнение о нем. Надо позвать лекаря». «Ора, это потом. Продолжай, пожалуйста. Лорд Страйгер очень хочет помочь Карелу». «Если только меч палачу передать». «Ора, мне надо знать, что произошло в тот день». «Прости, девочка моя. В общем, получил он письмо. А лорд Страйгер отказался его в дом пустить. Ну и поехал лорд Карл сразу к королю. Он и до этого несколько раз к нему ездил, чтобы тот приказ свой отменил. Но ведь лорд Страйгер у него на службе. И, как говорят, они и вовсе друзья. Так что его величество отказал. Это мне Приат рассказал. Он лорда к королю сопровождал». «Позови Приата», — резко сказала я, поднимаюсь, и добавила мягче. «Прости, Ора, но я хочу слышать эту историю не в пересказе». «Но...» «Пожалуйста», — как можно спокойнее сказала я. Мы вышли из спальни, под дверями которой уже столпились слуги. Испуганные, растерянные. «Все будет хорошо». «Мина, где Приат?» — грозно спросила Ора. «Срочно найди. Миледи хочет его видеть». «Да, госпожа». Девушка поклонилась и убежала вниз по лестнице. Проследив за Миной, я посмотрела на слуг. «Миледи, что с нами теперь будет?» — взволнованно спросила Лейса первой, и похожие вопросы посыпались со всех сторон. «Все будет хорошо», — медленно сказала я, обведя их взглядом. «Его Величество не допустит, чтобы наказали невиновного. Поэтому настоящий убийца будет найден, и лорд Карл вернется домой. Но это не значит, что вы должны забывать о своих обязанностях или сплетничать направо и налево». «Но как?» — Лейса всхлипнула. Вы ведь остались совсем одна, да и то в плену у самого настоящего монстра. Довольно, не выдержав, рявкнула я. Если я еще раз услышу, что вы так называете лорда Страйгера, то произнесший это может считать, что это его последний день в моем доме. Я не потерплю нападок на того, кто не только спас мне жизнь, но и делает все для того, чтобы спасти вашего лорда и моего брата. Я понятно выражаюсь? «Простите, миледи», — склонилась Лейса, остальные уставились на меня удивленными взглядами. «Кажется, я сейчас сказала что-то не то». «Ну да ладно, с этой проблемой я разберусь потом. Сейчас главное — показать слугам, что, несмотря на отсутствие меня и Карла, домом по-прежнему руководит семья Оринов, пусть и на расстоянии, а не слуги и их домыслы. Если кто не согласен, я никого не держу». Закончила я твердо, прекрасно понимая, что надо додавить авторитетом, чтобы больше никто и не думал устраивать мне тут революции, тем более в мое отсутствие. «Черт, я ведь попаданка и занимаю чужое место, но почему в душе чувствую ответственность за все происходящее? Да еще и Ора, стоявшая рядом со мной со странным выражением на лице. Впрочем, ее поведение мне было понятно. Она носилась с Вераей, как с птенцом, который покинул гнездо. Но нянька все равно считала, что летать он не умеет. Ну а грань между положением наемного персонала и статусом хозяйки давно частично стерлась из-за того, что Верая росла на глазах и под чутким руководством Оры. Остальные тоже не первый год прислуживают в доме. Пора отсюда уходить, пока я окончательно не выдала себя. Тогда на последствия травмы головы необычное поведение не спишешь. Но сначала дело. «Простите нас, миледи», — склонилась Лейса. «Ждем ваших приказаний». И вот здесь я растерялась. Опыта в управлении домом у меня не было никакого. Да и вообще этот разговор вряд ли стоило заводить вот так, в коридоре. Насколько я помнила по фильмам, обычно слуг собирали в холле или где-то в похожем месте. И хозяин дома доносил до них свое мнение. И даже не самостоятельно, а через управляющего. Вопрос в том, что я понятия не имела, кто управляющий и есть ли он здесь вообще. У Страйгера домом руководила именно Равена, причем и в ее отсутствие все работало как часы, из чего я сделала вывод, что она просто-напросто прекрасно отладила работу. «Пока не вернется лорд Карл, я хочу, чтобы все шло так, словно он находится здесь», — обтекаемо сформулировала я пожелание. «Миледи, а разве вы не вернетесь?» — тихо спросила одна из служанок. «Приказ короля не обсуждается», — строго заметила я. «И все мы обязаны повиноваться его воле». «Миледи, ну как же так?» «Довольно разговоров», — разозлилась я, потому что поняла: еще немного, и я сорвусь. Все же есть разница, рождена ты аристократкой и с младенчества приучена к этому всему. Или самозванка, временно выполняющая ее роль. Но все твои знания обрывочны, а, возможно, и не совсем правильны. Возвращайтесь к работе». Выражения на лицах были самые разнообразные, но я на это лишь усмехнулась. В некоторой степени мне было приятно, что слуги ведут себя так, показывая свою любовь или неприязнь. К ним больше доверия, чем к тем, кто молчит, опасаясь сказать лишнего, или лжет, чтобы не лишиться места. «Да, миледи», — послышались голоса с разными интонациями, и спустя минуту мы остались в коридоре вдвоем с Орой. «И все равно», — упрямо сказала она, — «я не одобряю того, что вы в доме этого мужчины». «Ора, ты ведь с детства со мной», — сделала нужный вывод из свободного общения старой служанки со мной. «Но порой ты забываешься. Я желаю видеть Приата немедленно. Буду ждать в холле». Развернувшись, я направилась к лестнице, едва сдерживая себя, чтобы не нагрубить ей. Нет, я вполне понимала, почему она так себя ведет, но всему есть предел. Страйгер стоял у подножия лестницы, опершись о перила, и задумчиво рассматривал помещение. Простите, что заставила вас ждать. Как я уже сказал, у вас ровно столько времени, сколько необходимо, — сказал он, пристально взглянув на меня. Слуга, который был с Карелом в тот день, сейчас придет. Я хочу, чтобы он рассказал и вам подробности случившегося. Спасибо, миледи. Черт, почему я нервничаю, когда он вот так смотрит на меня? Как бы хотелось залезть Страйгеру в голову, чтобы понять ход его мыслей. У меня складывалось впечатление, что у него в руках весы, и каждый мой поступок или слово падает то на одну, то на другую чашу. Вот только что стоит на кону? В голове было несколько вариантов, но я отказывалась думать о любом другом, кроме благополучного решения проблемы с Карелом и Страйгером и моего возвращения домой. «Миледи?» Вздрогнув, я увидела мужчину лет 40, подтянутого, в форменной одежде, но определить, кто он такой, я, понятное дело, не могла. Он склонился передо мной и с ненавистью взглянул на лорда. Поморщившись, я покачала головой. «Да, у Страйгера репутация хоть куда, вот только с минусовым значением. Расскажи, что произошло в тот день?» Строго сказала я. Приат вопросительно посмотрел на меня. «Говори при лорде Страйгере», — жестко приказала я. «Миледи...» «Немедленно!» Приат вздохнул и начал рассказ. Начало я уже знала, а в процессе выяснилось, что он как раз и был кем-то вроде управляющего, секретаря и охранника одновременно. Даже больше, он в некоторой степени воспитал Карела, что объясняло степень такого доверия. И да, после того, как он закончил, слухи подтвердились. Карел действительно со зла говорил, что король еще пожалеет о своем решении, и это вполне можно было принять за угрозу. Стража короля появилась на следующий день. Карела арестовали, а сам дом окружили какой-то магической сферой. До объявления приговора все слуги оставались на своих местах, присматривая и ухаживая за имуществом. Эдакий домашний арест. Это случилось позавчера. Приат замолчал, но по лицу Страйгера я поняла, он не сказал ничего нового. «Спасибо, Приат», — услышала я свой голос. «Можешь идти». «Миледи, милорд вернется?» — с надеждой спросил он. Едва удержавшись от вздоха, я растерянно посмотрела на картину на стене. «Почему все у меня об этом спрашивают? Для этого мира я слабая и наивная девушка». Или Вера я вовсе не была такой? Нахмурившись, я посмотрела на Приата. «Понятное дело, не будешь интересоваться, что за характер у той, кого я изображала. Но по всему выходило, что моя догадка верна. Слуги привыкли выполнять ее приказы. Ну, кроме Оры. Но та то ли нянька, то ли еще кто, так что это объяснимо. От Вераи ждали решения проблемы. А значит, девушка явно обладала правом голоса в этом доме. С другой стороны, Равена тоже не походила на аристократку в моем привычном понимании этого слова. Она была дерзка, уверена в себе и позволяла себе огрызаться. Но я опять же не знала, почему Страйгер наградил ее такими полномочиями и ее статус? Она могла с одинаковой вероятностью оказаться как его любовницей, которая уехала из дома, пока он не отошлет меня обратно, так и родственницей. Задумчиво почесав спинку носа, я посмотрела на слугу, ожидающего моего ответа. «Я сделаю все для того, чтобы это произошло как можно быстрее». «Спасибо, миледи». Приат встал на колени и поцеловал мою руку. «Встань!» Я постаралась скрыть смущение. «Можешь идти». Он покинул холл, и мы со Страйгером вновь оказались наедине, если не считать Оры, стоявшей за лестницей. Она постаралась спрятаться, но я точно знала, что она там. Я надеялась получить ответы, но их не было, а значит, надо искать другой подход. «Миледи, вы готовы вернуться обратно?» «Да, только попрощаюсь. Ора, подойди!» Окликнула я, и когда она приблизилась, взяла за руку. Спасибо за все. Не забывай про меня. Я так скучаю. Конечно. Повернувшись к Страйгеру, я улыбнулась. Я готова. Вам придется снова обнять меня. Усмехнулся он. Прищурившись, я попыталась понять, до чего он додумался, пока был в одиночестве, ибо лорд имел вид человека, который принял важное для себя решение. Или, по крайней мере, находился в шаге от этого. Ладно, об этом я подумаю потом. Сейчас есть проблемы поважнее. Глубоко вздохнув, я обняла лорда и прижалась к нему. Его руки сомкнулись на моей талии, и это показалось таким естественным и правильным, что я растерялась. Но отстраниться Страйгер мне не позволил, лишь еще крепче обнял и закружил в вихре радужных искр портала. Оказавшись у него дома, как и до этого в особняке Вераи, я малодушно позволила себе какое-то время постоять рядом с ним. «Вы так мило смотритесь вместе! Я балдею!» Незнакомый приятный мужской голос сделал то, на что оказалась не способна вся моя сила воли. Я отпрянула в сторону. Правда, далеко убежать не удалось. Страйгер крепко ухватил меня за руку. «Ты опоздал, Кахир», — заметил он. «Я ждал тебя к обеду». Я же просто молчала, не зная, что сказать. Передо мной стоял самый красивый мужчина, который мог только существовать в природе. Загорелый блондин с небесно-голубыми глазами, твердой линией подбородка и таким шикарным телом, что я просто-напросто вытаращила глаза, не в силах оторваться. Но не это выбило меня из колеи. За спиной блондина красовалась пара роскошных белоснежных крыльев, сейчас сложенных, но мое воображение подсказало, какую красоту я увижу, если он их расправит. Наверное, именно так выглядят ангелы. Но что-то мне подсказывало, что он к ним не относится. Просто по нескольким крайне однозначным признакам. Ангелы не хлещут виски из горлышка, не носят черные кожаные штаны, обвешанные цепями, и ботинки на толстой подошве. А еще у ангелов нет татуировок на теле.